Глава 14. Потеря. Через 17 лет после этого у отца случился удар. Это произошло летом в 10 утра в воскресенье, когда он сидел в баре «Американский легион». Отец закидывал в себя один за другим шоты виски, разбавляя пивом. На такой ежедневной диете он сидел уже 7 лет после выхода на пенсию из Gulf Oil в возрасте 63 лет. Когда я говорю, что отец вышел на пенсию, это не значит, что он перестал работать. Он много делал для Дэвида, мужа Лиши. Отец звал Дэвида рисовым бароном, потому что тот владел обширными рисовыми плантациями, приносившими ему хороший доход. Дэвид купил отцу небольшой белый пикап, на котором тот разъезжал по его и своим делам. Когда отец уже совсем не держался на ногах, кто-нибудь звонил моему зятю, который отправлял своего человека к отцу и отвозил для выполнения какого-нибудь выдуманного задания, чтобы тот немного протрезвел. Мать в это время обычно лежала в кровати в чем-нибудь до стыда прозрачном. Она бросила преподавание изобразительного искусства в государственной школе, чтобы проводить больше времени со своим мужем и следить за его здоровьем. Но вместо этого впала в депрессию. Большую часть времени она проводила в огромной кровати, в которой, как и прежде, выглядела как царица. Она бросила пить, но находилась под воздействием валиума и других сильнодействующих препаратов, которые она доставала из кучи таблеток, валявшихся у кровати. Мать много читала. Она очень любила Сартра и Ганди, но могла читать как серьезную, так и откровенно бульварную литературу. Она занималась макраме, хатха-йогой и читала книги по макробиотике, науке о продлении жизни и долголетии. Узнав о том, что у отца инсульт, она не сочла это достаточно серьезной причиной для того, чтобы встать с кровати и одеться. В те дни я каждый вечер разговаривала с ней по телефону из Бостона. После окончания прайм-тайм-передач она валялась в кровати в барбитуратном тумане. «Здесь все только и говорят, что о футболе, рыбалке и перепихоне», — жаловалась мать. «Больше никто ни о чем не думает. Клянусь, я скоро выстрелю себе в голову». В то время я жила с бойфрендом, который недавно окончил Гарвард. Он был из старой богатой семьи, проживавшей на Лонг-Айленде, и до небес возносил терпение, с которым я общалась со своей матерью. Семейное поместье, в котором он вырос, имело свое собственное название, а внутри него работала престарелая и заботливая прислуга. Со своей матерью он разговаривал, сидя по выходным в конце длинного обеденного стола. Я очень завидовала такой милой формальности, и потом, когда вышла за него замуж, не сумела ее освоить. К 25 годам я оказалась в Бостоне, и телефонная линия осталась единственной пуповиной, которая соединяла меня с матерью. Мы с отцом уже давно перестали думать друг о друге. Сначала я много путешествовала, и это заложило расстояние между нами. Я стала уезжать из дома после того, как мне исполнилось 15 лет. Хьюстон, Даллас, Остин, Мексика. Я уезжала за книгами или за наркотиками. Когда я сказала матери, что курила опиум на вечеринке серферов на Падре-Айленд, она насупилась. Но я тут же из корзинки с ее нитками и иголками вынула книгу «Электропрохладительный кислотный тест Тома Вулфа». Книга, в которой Вулф в своем высоко эрудированном и иногда старомодном стиле создал занятные портреты молодежной наркокультуры. Ее любопытство взяло вверх, и она спросила, что чувствуешь, когда куришь опиум. Из дома насовсем я уехала, когда мне было 17 лет. Я залезла в микроавтобус с серферами и укатила в Калифорнию. Там, до того, как я нашла работу, я жила в машине и ела все то, что воровала в садах, и находила в мусорных баках рядом с соседними магазинами. Когда я вернулась домой, худая, загорелая и готовая перебраться учиться в колледж в Миннесоте, то сказала отцу, что не выезжала за пределы штата. «Ну, как пляж, дорогая?» — спросил он меня. Отец повел меня в армейский магазин, чтобы купить зимнюю парку. Я очень хорошо помню, как он просмотрел целый ряд грустно-оливкового цвета парок, внимательно вглядываясь в швы. Отец был очень подозрительным покупателем. Я попала в частный колледж гуманитарных наук, в котором было одно из первых в стране смешанных общежитий — мальчики и девочки вместе. Видимо, это подвинуло отца выступить с небольшой речью о сексе. Его слова звучали приблизительно так. «Послушай, дорогая, «Я думаю, что ты не позволяешь ребятам с тобой дурака валять». Я сказала, что понимаю, о чем он. «Если начнут приставать, то ты только дай знать, дорогая», — сказал он и повернулся, чтобы приложить парку, висящую на вешалке, к моей груди. «Я им покажу, как выглядит злая обезьяна». Такая забота только усугубила чувство вины. Мою девственность уже давно не надо было защищать, и в этом смысле мне уже не нужна была папина помощь. На кассе отец отстегнул $19.95. И я почувствовала себя виноватой. Когда я в первый раз приехала на каникулы из колледжа, папа накладывал мне еды на тарелку с верхом и разрезал бифштекс на ребрышки на маленькие кусочки так, чтобы было удобно жевать. Лиша училась в колледже в Личфилде, и отец не уделял ей особого внимания все эти годы, когда она жила дома, поэтому сестра шутила над отцом. «Пап, может, ты ей все сам разжуешь и потом в рот положишь?» Отцу не нравилось то, что я выросла, и еще больше не понравилось то, что я стала женщиной. После того, как я купила себе первый лифчик, меня перестали приглашать на встречи клуба лжецов. Время пубертата оказалось для меня непростым. Я поздно расцвела, и это не могло остаться незамеченным мужчинами, членами клуба лжецов. Теперь, когда Бен Бендерман позволял себе слово «хуесос», он неизменно смотрел на меня и извинялся, чего раньше никогда не происходило. Я помню свое последнее посещение клуба лжецов. Я приехала домой на пасхальные каникулы. Отец привел меня в американский легион, чтобы поиграть в бильярд. Впрочем, у меня возникли подозрения о том, что у него были и другие причины для посещения этого места. Вполне вероятно, что его многолетние добрые отношения с женщиной-барменом были на самом деле любовным романом. Ее звали Люся. Она была невысокой женщиной, канджуном, с огромной грудью и намеком на усы. Когда мы в тот день пришли в бар, она обняла меня за шею и только потом налила пиво. Люси коллекционировала всякую ерунду. Сувенирные ложки и фарфоровых кукол. На голове у нее красовалась сложная конструкция из косичек. Я заправила 25-центовые монеты в прорезь в бильярдном столе, чтобы оплатить игру. Мячи свалились в обрамляющий стол желоб с грохотом грома. Я собрала шары в пластиковый треугольник, и через секунду отец твердым ударом их разбил. Шары медленно остановились, но ни один из них не упал в лунку. Я отошла, чтобы нанести на ладони бильярдный тальк. Бильярд — это ритуальная геометрия. Огромное зеленое поле после пары бокалов пива кажется еще больше. В школе я пыталась читать книги по философии искусства и упорствовала в этом начинании, хотя в то время совершенно не была к нему готова. Мне очень нравилась идея о том, что прослушивание концерта или наблюдение картины или другого произведения искусства помогает нам выпрыгнуть из обыденного круга существования. Секунда чистого и незамутненного внимания перед произведением искусства способна сделать нас лучше. В те годы наркокультура твердила нам о расширении сознания, что, в общем-то, является просто обманом. Может быть, я довела себя в тот день до измененного состояния только потому, что верила в эту ложь. Во время той игры я просто горела, словно мной двигала какая-то внутренняя сила. Я ударила кием, и мяч упал в лунку. Потом мне удалось одним ударом загнать в лунке целых 2 шара. Отец одобряюще присвистнул. Небо за окном стало такого же синего цвета, как и мелок, которым я протирала острие кия. Позже я поняла, что радость, которую я испытываю, объясняется самим фактом моего пребывания в американском легионе. Чтобы попасть сюда, я проехала автостопом почти 2000 километров. Я чувствовала себя более собранной, сконцентрированной, словно смотрела через четко наведенный бинокль. Может быть, мне нравилось находиться в баре в такой чисто мужской компании. Я находилась в баре для работяг, в мире рабочего класса, пота и почасовой оплаты, в том мире, который я хотела покинуть. В это место люди ходили как в церковь, отдавали ему все свое внимание. Здесь играли в бильярд не менеджеры, говорящие о корпоративной стратегии. Это место дарило духовный покой и дружеское общение, никак не связанное с достижениями на рабочем месте. В тот день я много общалась с Люси, которая решила поработать над моим луком. Она расчесала мне волосы, потом жестко залила их лаком и сделала мне несколько косичек, наподобие тех, которые были у нее на голове. Из-под стойки бара она достала тени и карандаш для обводки глаз, кончик которого смочила языком. Потом в зеркале в женском туалете увидела свое отражение и поняла, что с этим боевым раскрасом похоже на малолетку, которая пытается проникнуть в бар. Люси сделала мне коктейль «Александр» и подлила несколько дополнительных ложек сливок в мой высокий бокал. Коктейль «Александр» — коктейль с коньяком, сливками и шоколадным ликером. После пива и коктейля я почувствовала себя достаточно пьяной, и я превратилась в бодхисаттву алкоголя, принцессу коктейлей «Александр». Потом я проснулась. Моя голова лежала на стойке бара, щека стала мокрая, чего-то пролитого на стойку. Я провела в баре уже несколько часов. Моя изумительная прическа перекосилась, голова раскалывалась от боли. Я осматривалась по сторонам, а Люся налила мне стакан воды и поставила плошку с крекерами в виде золотых рыбок. Я выпила залпом содержимое стакана. Люся кивнула в сторону отца. На краю стола собралась небольшая стопка денег, которую отец выиграл у посетителя бара, ковбоя Доула. Ковбой объяснял свои неудачи тем, что напился сильнее, чем следовало бы. Он силой бил по шарам так, что они подскакивали и задевали металлический абажур лампы. Он даже особо не целился, а громко втягивал воздух через стиснутые зубы и бил практически не глядя. Каждый его удар заканчивался промахом. Вероятно, отец был не трезвее ковбоя, однако от выпитого он стал ходить еще более ровно и прямо. Он медленно прицеливался, словно ударял по шару под водой. Отец практически всегда попадал в цель. Доул совсем сбрендил, и тогда отец сказал, что пора заканчивать игру. «Ты выиграл все мои деньги», — хрюкнул ковбой. «Братан, ты сам делал ставки», — ответил отец. Ковбой присел к стойке бара и принялся колотить по ней мясистым кулаком. Казалось, что все черты его круглого лица подтянулись к его центру. «Пиво сюда!» — кричал он. «С тебя хватит», — ответила ему Люся. «Тебе больше не наливаю». «А чё?» «Я сказала, тебе хватит». Когда ковбой подошел, обе ее руки лежали на стойке бара. Теперь она опустила правую руку под стойку. Я подумала, что она уже держит в руке бейсбольную биту или какой-либо другой тяжелый предмет, помогающий привести клиента в чувство. Доул ткнул пальцем в сторону отца. «А тон-то тоже не наливаешь?» — спросил он Люся. «Тон-то еще не закончил пить», — ответил отец. На самом деле его бокал был пуст. Произнося эти слова, отец вставлял кей на его место в стойке. Доул заявил, чтобы все мы шли куда подальше, после чего отец мгновенно наградил ковбоя апперкотом в челюсть. Он отступил на несколько шагов и посмотрел на свою обтянутую рубашкой грудь. Ему следовало бы отойти подальше, извиниться, брызнуть водой на салфетку и вытереть кровь на рубашке. Это бы закрыло тему, потому что отец уже опустил руки, показывая, что не хочет драться. Однако Доул совершил ошибку. Он схватил прислоненный к стойке бара кей и замахнулся на уровне глаз отца. Отец на лету поймал кей и ударил им ковбоя по горлу. Доул послушно упал. Он лежал на линолеуме, раскинув руки и ноги. Люся положила ему на живот его Стетсон. «Получилось круче, чем в сериале «Дымок и ствола», — сказала она. «Гансмоук». Вестерн-сериал, транслировавшийся в 1955-1975 годах, а также несколько телефильмов под тем же названием. После этого случая отец уже больше не приглашал меня в «Американский легион» или в любой другой бар. Он не приглашал меня на охоту, рыбалку или карточные игры, в королевскую ферму, чтобы съесть куриный стейк, и в «Фишерс Бейт Шоп» утром за день до Рождества. Он не приглашал меня в места, где мое женское присутствие может спровоцировать какого-нибудь козла на глупое замечание, после которого отцу пришлось бы порвать тому глотку. Отец мне этого не объяснил, но я и так все поняла. Шли годы, и мы с отцом все больше отдалялись друг от друга. Мы любили друг друга на расстоянии, но при встрече мы замолкали, и это молчание было невыносимо. Оно высасывало из меня все силы. Алкоголь разрушал отца. Последние несколько лет до инсульта он стал очень ворчливым и страшно ругался. От его портящегося характера страдала мать, но зачастую ему под руку попадались и другие люди. Однажды он ножом угрожал одному из мексиканцев-работников мужа и сестры Дэвида за то, что тот заявил, что тако в ближайшем киоске не были настоящими мексиканскими тако. Был случай, когда партнер Дэвида, человек из Арканзаса, ехал по меже на рисовом поле во время сезона охоты на голубей и неожиданно чуть не въехал в наставленный на него дуло ружья отца. «Старик», — сказал ему фермер, — «я владею 18% всех стеблей риса на этом поле». На это отец ответил ему, что тот может завладеть 100% дроби, которую он выстрелит ему в задницу, если тот незамедлительно не перестанет распугивать голубей и не уберется с поля на трассу. Был еще и другой случай. Однажды отец одним ударом вырубил в очереди в супермаркете молодого морского пехотинца за то, что тот позволил реплику, которая отцу не понравилась. В другой раз он перелез через конторку в офисе газовой компании и гонялся за клерком, который невежливо с ним поговорил. «Отец всего один раз на меня наехал. Это произошло в то лето, когда у него случился инфаркт. Тогда я дописывала кандидатскую, и мне позарез нужны были деньги. Лиша с мужем предложили мне подзаработать, перевозить живых раков из Луизианы на новую ферму в Винни, штат Техас. Лиша с Дэвидом были полными оптимизма республиканцами, которые носили часы Rolex и пытались сделать так, чтобы я развела в себе предпринимательские наклонности, которых у них самих было в избытке. Может быть, они хотели приземлить мои амбиции, потому что возиться с раками — не самое благородное дело. Ты заполняешь кузов грузовика 30-килограммовыми мешками с раками. Как выясняется, раки умирают только тогда, когда полностью высыхают. И эти мешки издают инфернальные щелкающие сосущие звуки. Я ехала ночью, чтобы солнце не высушило содержимое накрытого брезентом кузова. Перед выездом нужно было обильно смочить мешки водой, поэтому подготовка к выезду была долгой. Обычно я заканчивала разгрузку поздно утром, после чего могла в мастерской матери заниматься своей кандидатской. Однажды ночью меня разбудила мать. Я открыла глаза, почувствовала холод кондиционера и вздрогнула от неожиданности. Мать прижимала что-то к животу, как малое дитя. «Можешь мне помочь с отцом?» — спросила она. «Он с трудом дышит, но не дает мне включить вапорайзер около кровати». Волосы у матери были шелково-белыми и словно светились в темноте комнаты. «Как это не дает?» — переспросила я. До этого я еще не сталкивалась с ситуацией, когда матери требовалось разрешение отца. Она утомленно вздохнула. Я взяла из ее рук вапорайзер, в котором плескалась вода. Отец в трусах сидел на краю гигантской кровати и громко и сухо кашлял. Его голова на сильных плечах свесилась вниз, как у усталого быка. На правом бедре виднелась синеватая шишка, под которой со времен войны пряталась шрапнель. «Папа», — сказала я, но он матерно и громко заорал, чтобы я убиралась куда подальше, так что, кажется, использовал весь находившийся в комнате кислород. После этого он снова согнулся в приступе кашля. Никогда ранее он со мной так не обращался, и я просто обмерла. Через некоторое время мне показалось, что он вообще забыл о том, что я нахожусь с ним в одной комнате. Он перестал кашлять и лег. Дыхание его было тяжелым и сиплым. Я начала искать за тумбочкой розетку, он заметил меня и заорал. «Ты что здесь делаешь?» После этого у него снова начался приступ кашля, от которого выступили все вены на шее. Я включила настольную лампу. В комнате было холодно, как в холодильнике, но отец буквально плавал в луже пота, а лицо его было красным от высокой температуры. Простыни были мокрыми. Я сказала, что включу в розетку вапорайзер. На кончике его носа появилась капля. Он вытер ее тыльной стороной ладони, покосился на меня и спросил. «Тебя мать сюда прислала, так ведь?» После этого он заявил, что мать является самым эгоистичным человеком, которого он знал в своей жизни. Она разбила жизни всех людей, к которым имела хотя бы минимальное отношение, включая мою и моей сестры. Его голос был похож на голос мальчика из кинофильма «Экзорцист», в которого вселился дьявол. Задыхаясь, отец вещал о том, что я не в состоянии отличить свою собственную розовую задницу от дырки в земле. Я, наконец, включила вапорайзер в розетку, и струя эвкалиптового пара ударила мне в лицо. «Вынеси эту хрень отсюда!» — заорал отец шепотом, который был одновременно громким и едва слышным. Я присела на корточки и заплакала. Эвкалиптовый пар наполнял комнату, отчего мы казались в ней призраками. Я сказала, что если он хочет отключить грёбаный вапорайзер, то ему придется встать и самому это сделать. Но к этому отец был, судя по всему, не готов. На следующий день я застала отца за кухонным столом. Его дыхание все еще было тяжелым, но в глазах не было вчерашней враждебности. Я поцеловала его щетинистую щеку. Отец ласкал своего белого кота по имени Бампер. «Вот тебе повезло», имея в виду, что коту совсем не повезло, и почесал ему пальцем под подбородком. Бампер ходил странной извивающейся походкой. Мяукал Бампер так тихо, что его едва было слышно. Когда он хотел выйти на улицу, то бился задом в москитную сетку. Собственно говоря, за это и получил свое прозвище. «Доктор Бордо заходил?» — спросила я. Отец кивнул и постучал концом сигареты Кэмэл по столу, чтобы табак был плотнее. «Уверена, что он хотел бы, чтобы ты некоторое время не курил», — заметила я. «Ничего на эту тему он не говорил», — ответил отец. Бампер спрыгнул с колен отца на пол, лег на спину и намекнул, чтобы ему почесали животик. Отец откармливал кота мокрым кормом, словно Борова, которого собирался забить к Рождеству. «Можешь угадать, сколько он весит?» — спросил отец. «Почти 8 килограммов!» — гордо заявил он. Каждое утро отец ставил упирающегося кота на весы в ванной и ждал, пока остановится красная стрелка. После этого он записывал вес кота в блокноте, лежащем около телефона. Я несколько минут играла с котом, я трогала его живот, а он ловил лапами мою руку. «Он хочет, чтобы его потянули», — заявил отец. Он приучил кота к тому, что перед прогулкой его растягивают. Для этого отец брал кота за передние и задние лапы и не сильно тянул в длину. И во время этого процесса отец приговаривал: «Бог ты мой, какой длинный кот!» После совершенной процедуры отец отпустил кота, который чинно вышел из кухни. Отец прикурил сигарету и зажмурился от дыма. Я не планировала просить его бросить пить, но что-то в легком дискомфорте отца от дыма подвинуло меня на то, чтобы я это сделала. Я сказала ему, что алкоголь его убивает, сказала, что люблю его и не хочу, чтобы он умирал. Мы оба молчали. Я наклонила голову, словно в ожидании удара, однако отец не стал со мной спорить. Его реакция оказалась гораздо хуже. Он просто пожал плечами. «Мне насрать», — ответил он. «Обсуждать все это бесполезно. Он такой, какой он есть. И все тут». Его мысли остались для меня загадкой. Я почувствовала в нем такую необъятную и страшную темноту, что его самым большим подарком стало то, что он пытался оградить меня от нее, а самым большим разочарованием то, что он до конца не смог этого сделать. «Пойду посмотрю, что там с машиной», — сказал он, выпрямился и вышел. Он шел по выложенной белыми камнями и обсыпанной красным гравием тропинке. Я смотрела, как он удаляется и входит в гараж. К тому времени, когда у него произошел удар, он превратился в карикатуру на самого себя. Более 10 лет он просидел на стуле у стойки бара «Американский легион», словно был к нему приклеен. Эти стулья у стойки бара были словно восклицательные знаки, которые стоят на пути к забвению. Я вошла в здание больницы. В лобби было пусто. Много лет назад я работала в этой больнице волонтером, помощником медсестры. Тогда в лобби госпиталя не было свободного стула, потому что на каждом сидели мамы с описанными младенцами. Прошло 10 лет, и вот теперь здесь не было никого. Я прошла мимо автоматов по продаже напитков, рядов пустых кроватей без матрасов и несколько конторок, за которыми никто не сидел. Около входа в отделение интенсивной терапии уборщик медленно возюкал шваброй, сосредоточенными движениями, словно дзенский монах. Мать сидела в пластиковом кресле напротив палаты отца и курила длинную коричневую сигарету Мо под вывеской, однозначно заявлявшей «не курить». «Я уже сказала им, что они могут меня арестовать», — заметила мать. Лиша подняла глаза к небу. Сестра должна была ехать домой, чтобы приготовить ужин для мужа и детей. В руках у нее были ключи от машины и список вещей, которые я должна была сделать. «Может, тебе удастся заставить его поесть», — сказала она. «То, что мы принесли, он есть не стал». Обычно людям кажется, что человек, лежащий на больничной койке, становится меньше ростом. Но казалось, что отец даже внутри пластиковой и прозрачной кислородной палатки стал еще больше. От многолетней физической работы его тело было жилистым и мускулистым. Кто-то намазал его голову гелем для волос и причесал. Единственным звуком в комнате было шипение поступающего кислорода. В углу стоял кардиомонитор с грязной зеленой картинкой на экране. В вену была воткнута иголка капельницы. Отец выглядел как спящая мраморная статуя или как саркофаг из гробницы фараона в музее. Я просунула руку внутрь кислородной палатки, чтобы к нему прикоснуться. Его глаза были закрыты, а губы белыми. Потом я приподняла край палатки и засунула голову. Внутри воздух был свежим, как на вершине горы Монблан. «Папа!» — позвала его я. В двери появилась голова медсестры, и мне сказали, чтобы я заканчивала с глупостями. Медсестра подошла к кровати отца и проверила его пульс. Отец немного приоткрыл глаза, а потом приподнял руку. Трясущимся пальцем он слегка ткнул в пластиковую стенку кислородной палатки, словно хотел ко мне прикоснуться. Потом его рука тяжело упала на одеяло. «Нет», — сказал он. «Привет, папа», — бодренько приветствовала его я. «Чёрт подери!» — ответил он. «Яма!» Я ответила ему, что мать сидит у дверей палаты и разговаривает с медсестрой. Своей здоровой рукой он ощупал свою парализованную руку, словно слепой, а потом переложил ее с матраса себе на бок. Но бездействующая рука не удержалась и снова соскользнула на матрас, как мертвая рыба. «Паста!» — сказала я и спросила. «Будешь пасту?» Он наморщил нос. «Дерьмо!» — ответил он и снова принялся ощупывать свою парализованную руку, словно пытаясь найти ответ на волнующий его вопрос. Я воткнула трубочку в пакетик с молоком, и он выпил все. Я открыла выдвижной ящик, стоящего рядом с кроватью стола, и обнаружила в нем банку пива «Одинокая звезда». Отец закрыл глаза, и я озабоченно снова засунула голову под пластик палатки. «Пап!» Но он просто делал вид, что умер. Я отвезла мать домой, потом пришел доктор Бордо. Он принес с собой пластиковую модель мозга и целый час демонстрировал, что происходит с человеком после инсульта. Мамин отчет об этом визите был кратким. «Его голова в жопе», — бодро сообщила она мне. После инсульта в течение нескольких первых недель опухоль в мозгу постепенно спадала. В это время существовал шанс того, что отец может неожиданно выздороветь, заговорить и начать ходить, как раньше. Но этого могло и не произойти, и отец мог превратиться в одного из привязанных к инвалидной коляске стариков с впалой грудью, которые десятилетия проводят в больницах. В тот вечер я ехала по улицам Личвилда и видела, что город сильно изменился. Странно, что раньше я этого не замечала. Часть уличных фонарей не работала. Поэтому после участка освещенной дороги наступал участок кромешной тьмы. Лужайки около домов заросли бурьяном. Исчезли аптеки, магазины хозтоваров и химчистки. Магазин одежды, в котором работали самые красивые девушки-черлидеры, обанкротился после того, как владельца взяли в мотеле с двумя черлидерами и большим пакетом кокаина. Мы подъехали к ограде фабрики по производству резины, и мать заговорила. Она сказала, что денег у них нет. Она думала, что отец купил дополнительную медицинскую страховку, поэтому достала бумажник отца из его лежащих на заднем сиденье джинсов и начала просматривать его содержимое. Она открыла бумажник и вынула из него пачку кассовых чеков на тонкой бумаге. Потом на свет появилась салфетка из бара с написанным на ней счетом давно прошедшей бейсбольной игры. К моему величайшему удивлению, мать обнаружила в бумажнике отца два документа, имеющих ко мне непосредственные отношения. Это была школьная справка для родителей о моей успеваемости в 6 классе, где у меня были все 5-ки, и ксерокс моего первого стихотворения, которое было напечатано в журнале. Это было стихотворение о сестре отца. Это стихотворение так много раз разворачивали и разглаживали на стойке бара, что оно все покрылось пятнами от пива и было больше похоже на пергамент, чем на бумагу. Я растрогалась и начала плакать. Мать тоже заплакала. Когда мы въехали в гараж, под задним колесом послышался звук, словно мы наехали на дыню. Я запарковала машину возле дома и посмотрела под днище автомобиля, чтобы понять, что это было. На заднем колесе со стороны пассажира было пятно крови, в красном свете парковочных огней, похожее на чернила. Мать заметила краем глаза белого цвета животное, исчезающее в зарослях около гаража. На рассвете мы нашли бампера на крыльце. Он был весь в крови, и его дыхание было неровным. Мы обернули кота в желтое полотенце и отвезли к ветеринару. У нас было всего $100, и мы думали о том, что животное надо усыпить, но ветеринар предложил нам бесплатно его прооперировать. Мы оставили бампера у доктора, но потом в паре баров я слышала историю о магическом воскрешении кота из мертвых. Так что кто знает, может, бампер все-таки остался в живых.